Эпилог. Долго он жил. Немыслимо, не по-людски долго, даже по меркам наделенных талантом могучих старцев, которые и сами порой разменивали вторую сотню лет. Менял имена и личины, и документы менял, с тех пор, как они вообще появились. Сражался на каждый из войн, что грызли его страну еще с тех времен, когда ее столица располагалась в далеком отсюда городе Киеве. Но в генералы никогда не рвался, держался среди простых солдат до обер-офицеров, а порой и в одиночку в бой ходил, благо силы позволяли. Поэтому и проживал простые и порой совсем короткие жизни, намертво врастая в каждую новую персоналию. Нет, свое настоящее грозное имя, то самое, что навсегда осталось в былинах и сказаниях, он не забыл. Однако всякий раз пользовался новым, и даже сейчас о себе думал исключительно в третьем скромном лице. И всерьез считал не легендарным древним воителем, а Игорем Никитиным, отставным фельдфебелем лейб-гвардии Сибирского полка. А простому вояке положено свое дело делать, даже когда падает на мостовую последний солдат из отряда, а их благородие буквально силой утаскивают рвущегося в бой императора подальше от свалки. Даже когда не торопится подкрепление, а винтовка в руках становится скользкой от вонючей и едкой черной жижи, которая заменяет нечисти кровь. Когда уже нет ни сил, ни патронов, штык у самого основания сломан, а твари все продолжают и продолжают идти. И уж тем более, когда победа близка, за спиной вновь просыпаются смолкшие пулеметы, и свинцовый ливень в мгновение ока выкашивает ряды врагов, которые уже совсем не кажутся страшными и непобедимыми. А еще солдату положено выручать товарища, пусть даже для этого придется рискнуть собственной шкурой. Не стал Игорь дожидаться, пока владеющие офицеры и примчавшиеся на зов государя капелланы выжгут всю дрянь в крепости, а сразу же и бросился к прорыву. И повел бы остальных, да только вести оказалось уже некого. Все гвардейцы из Георгиевского полка среди порубленной нечисти лежать остались, а хмурые преображенцы только пожимали плечами. И уж точно не спешили лезть туда, куда нормальному человеку лезть и вовсе не полагается, пусть даже и по важному делу. Вот и пришлось Игорю идти одному. Подобрал с мостовой винтовку, закинул за плечо, набил карманы патронами, сунул наган за пояс, взял в руки саблю острую, да и пошел. Шагал по мертвечине, рубил наотмашь, если кто из леших и упырей навстречу попадался. Не торопился, знал, что в таком деле спешка только навредит, а прорыв, хоть бы и неплохо оно, сам собой никуда не денется. А как подошел на 10 шагов, так и встал. Мертвым грузом повисла винтовка на ремне, потянул к земле наган за поясом. А сабля в 10 пудов весом показалась, будто вся сила в раз куда-то пропала. И как ни старался Игорь, вперед и на волос не двинулся. Словно сама мать-земля крепко ноги держала и говорила: «Не твое это, сынок, дело». У друга твоего с недругом свой разговор особый, который никому другому не видеть, не слышать не положено, и уж кому суждено с той стороны вернуться, тот и придет, сами порешают. Двое дерутся, третий выходит, не мешай. И оставалось Игорю только ждать, а тому солдат обучен не хуже прочего. Сидел, отдыхал, смоля в зубах папиросу, досмотрел, как уносят мертвых и раненых, как выставляют гвардейцы караулы с пушками и пулеметами, как щелкают винтовки, срезая редкую уже в крепости нечисть, как плетут свои невидимые письмена капелланы с седобородыми иереями. Только будто бы и бестолку плетут. Перестал прорыв расти, однако и меньше ничуть не стал. Не по силам оказалась старым обрядом такая прореха в мире. Но все равно старались как могли. А старание вещь такая — может, и не сразу, а свою пользу принесет. Долго Игорь сидел, ни час и ни два, а побольше. Уж чуть ли не целую пачку папирос извел, а друга все не было. То ли не желала та сторона обратно выпускать, то ли одолел его проклятый колдун. А может, оба насмерть легли, и некому возвратиться стало. И другой давно бы устал, отчаялся бы терпеть и всякую надежду утратил. Но что обычному человеку время, для Игоря и вовсе мгновение малое. Такое, что и стрелка на часах не дернется. Вот он и ждал, и дождался. Расступилась пелена и показался оттуда не упырь, не леший зубастый, а человек. Сам Волков, молодой, только из тех молодых, что постарше иных старых будут. Совсем другое лицо Игорь помнил, но раз уж так вышло, и к этому уже привыкнуть успел, и к имени новому, не в первый раз их менять случалось, и даст Бог, не в последний. Одни глаза прежними остались. Будто зеленые, а с какой-то желтизной, как у зверя дикого. И столько в этих глазах печали было, столько тоски, что даже испугался Игорь, как бы друг силы своей совсем не лишился. Как бы всю до капли в бою не потратил, да так, что уж обратно не соберешь. Целиком себя отдал и будто не человеком вернулся, а половинкой человека. Снаружи оболочка одна, а внутри пустота холодная. И знать бы, заполнится ли когда или так и останется от Волкова лишь образ. Но крепко он на ногах стоял, не шатался. Хоть и хмурый, как туча, а ровно шел, не сгибаясь. Весь прахом покрытый, босой, в плаще с чужого плеча. И было на том плаще прорех больше, чем ткани. На лбу ссадина, лицо чернее черного, руки в кровь сбиты. Сразу видно, ворожба ворожбой, а все одно дело кулаками закончилось. В полную силу врага бил и побил таки, иначе б назад не вернулся. Подошел и рядом на камни опустился. Без слов, даже папиросу не спросил, хотя бывало раньше не брезговал после большого дела. Долго сидели молча и дольше бы сидели, только совсем уж у Игоря терпение закончилось, вот и спросил. «Ты как, живой погляжу?» «Живой! А так нелегко, конечно, сам понимаешь», — усмехнулся Волков и нараспев проговорил. «Последний бой, он трудный самый». «Думаешь, последний?» — зачем-то уточнил Игорь. «Вряд ли», — Волков пожал плечами. «Но с этим точно. Окончательно, бесповоротно и насовсем». «Ну, тогда хорошо». Игорь затушил папиросу о мостовую. «А что дальше будем делать?» «А что тут сделаешь?» — вздохнул Волков, кивнув в сторону прорыва. «Мы таким делам не обучены. Пусть их преподобие капеллана стараются». «Да это-то понятно. Я в смысле вообще. Потом, когда все закончится. Будем жить и разгребать последствия. Будем спасать мир, может этот, а может и какой-нибудь другой. А ты как думал?» Волков прикрыл глаза и чуть повернул голову, подставляя лицо последним лучам заходящего солнца. «Такая уж у нас работа». Россия, Санкт-Петербург, 20 октября 2024 года. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.